Глава 64. «Где он?» — спросил Нейман, войдя в жандармерию. «В кабинете на втором этаже», — ответил жандарм, сопровождавший Эрика Аперги. «Ну и типчик, скажу я вам. Вы знали, что он ходит босиком?» «А уж запах!» Нейман мог бы порассказать на эту тему много чего другого, притом куда более пикантного, но ограничился кивком и направился к лестнице. На месте преступления он оставил Деснос. Теперь он был уверен, что она там справится. Аблад спокойно ждал его, сидя у стола, на котором не было ни кофе, ни воды. Он даже не снял пальто, то есть заменявшую его меховую шкуру. Верный своим принципам, он походил на старозаветного анахарета, сидящего на вершине горы и столь же нечувствительного к злу и боли, как его соседи, змеи и скорпионы. Он совсем не изменился. По-прежнему худой, можно было все кости пересчитать, серый, как тряпка, не видевшая воды целую вечность, с черными ногтями, узловатыми пальцами и бородой, окаменевшей от грязи. Словом, типичный бомж, если бы не аристократические черты лица, по которым его с первого же взгляда можно было отнести к избранным мира сего, отшельникам, аскетам, отрешенным мистикам. Благородный разлет бровей над прекрасными глазами, изящная форма носа, красивые губы, словом, все, чем одарила его природа, было разрушено наркотиками, лечением от зависимости, постом, умерщвлением плоти, экстазами. И теперь его красота вызывала восхищение, как античный город, лежащий в руинах. Правда, сейчас большая часть его лица была не видна. Лоб скрывала черная меховая шапка, напоминавшая штраймл, головной убор евреев-ортодоксов. А нижняя заросла до самых скул бородой, дремучей, как джунгли Ангкора. «Как поживаешь, Рик?» «Ничего». «Доехал нормально?» «В жандармской машине». Нейман улыбнулся и пожал ему руку. Костлявые пальцы Эрика были унизаны перстнями, какие можно увидеть в пустынях Ближнего Востока или на всех прилавках Азии. «Зачем ты меня вызвал? Ради тебя я нарушил свой обет молчания. А я немало клятв, чтобы спасти твою задницу». «Я слушаю». И Нейман без всяких преамбул и предупреждений вывалил на него всю эту историю. Про убийство, про знаки, про посланников. Он говорил быстро, очень быстро, зная, что отшельническая жизнь Эрика в миру Антуана нисколько не повредила его острому уму. «Словом, ты, как всегда, ведешь сложную жизнь», — заключил его гость. Нейман не считал, что уединенную жизнь отшельника, полную бесконечных передозов, умерщвления плоти и паломничеств босиком, можно назвать образцом простой жизни, однако решил не возражать и только заключил. «В общем, посланники — очень интересная религиозная группа». И действительно, 4 убийства за неделю — не совсем банальная история. Но Антуан имел в виду совсем другое. Он располагал огромным количеством информации, мало кому известной в этом мире. Этот отшельник был посвящен, можно сказать, во все тайны Бога. Ни одна библиотека, ни один компьютер в мире не были способны синтезировать и выдать то, что знал он. Причем в несколько секунд. Над спасением душ трудится множество религиозных групп. Они идут по следам Господа, ведя безупречное существование. Именно так и ведут себя посланники. Не только это. Они считают также, что будет спасена их плоть. Не понимаю. Все думают, что они именуют себя посланниками Господа, ибо их строгая вера — достойный пример для подражания. Однако это не главная сторона их миссии. Они называют себя посланниками в физическом смысле этого слова. Их послание — это их тело. Постарайся изъясняться попонятней. В XVI веке баптизм физически преобразил их. Милость Господня излилась на этих людей, и они были спасены и получили Божию заповедь – создать и укрепить новый, чистый род человеческий. Некое подобие Адама из Пятикнижия. Майор слушал очень внимательно. Антуан не любил повторять сказанное. И вот они решили переродиться, в буквальном смысле слова. То есть вывести на протяжении поколений единую, одинаковую породу. Клонов, если хочешь. То есть они практикуют инцест, чтобы воспроизводить людей с одной и той же ДНК? Именно так. И технология та же, что у животноводов. Например, если лошадники хотят усовершенствовать некое качество в рамках одной породы, то наилучшее средство для этого – спарить кобылу с ее собственным жеребенком. Но ведь такой метод чреват болезнями и врожденными уродствами. Верно. Зато те, кто выживает, получают улучшенную ДНК. Вдобавок, инцест запрещен законом. Вашим законом. А посланникам на него плевать. Впрочем, у них там давно уже неизвестно, кто кем и кому приходится. Их подлинное гражданское состояние остается тайной, а ДНК так сблизились, что инцест стал естественным способом продолжения рода. Давно пора было наложить руку на эту тайную генеалогию, на это уродливое дерево, чьи ветви врастали сами в себя, неразличимо спутываясь между собой. Вот где таилась цель убийцы. Теперь Ньяман был в этом уверен. «Откуда ты все это знаешь?» «Достаточно хоть немного вникнуть в данную проблему. Эти сведения вполне доступны. Некий персонаж систематизировал их еще в прошлом веке». «Отто Ланс?» Это имя вырвалось у Ньямана спонтанно, он даже подумать не успел. «Человек, который был их мессией и вместе с тем злым духом. Это он убедил их сблизить еще теснее свои брачные союзы. В результате инцест стал их главным законом жизни». Ну вот, за один короткий разговор с этим небесным странником Ньяман узнал о секте куда больше, чем за все время пребывания в Бразоне. С него и надо было начинать. Но майор хотел прояснить еще два конкретных факта. Эти кровосмесительные браки неизбежно породили наследственные рецессивные болезни и физические уродства. Ты что-нибудь знаешь об этом? Ничего не знаю. Они это тщательно скрывают. Мы, кажется, определили, кто был их лечащим врачом. Вот тут тебе и карты в руки. Но он стал последней жертвой убийцы. Ньяман надеялся расшевелить своего собеседника, затронув криминальный аспект этого дела. Напрасный труд. Все равно, что захотеть вызвать землетрясение на Масличной горе. И все же майор сделал еще одну попытку. Убийства явно связаны с этими генетическими заболеваниями. В каком смысле? Мы это расследуем. И ты можешь мне помочь. Я не сыщик и не врач. Скажи, чего конкретно ты хочешь от меня? Тебе что-нибудь говорит такое сочетание букв МЛК? В ответ Антуан разразился речью, схожей с рассуждениями Казински. Все та же история с западносемитскими корнями, согласные которые обозначают «короля» или «быть королем», но требуют вокализации, чтобы уточнить их смысл. Однако самое важное — увидеть контекст цитаты, заключил отшельник. «Ну, а кусок угля?» — спросил разочарованный Ньяман. «Не понимаю, о чем ты». Тут только Ньяман осознал, что в спешке упустил эту подробность. «Где-нибудь в Библии говорится о древесном угле?» «Уголь может стать карой Господней». «Как это?» В книге псалмов написано: «А Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу». И все? Все. Значит, уголь не имеет какого-то символического значения? Никакого. А есть ли в Библии какое-нибудь упоминание о камне во рту? Нет. Вот тут-то Ньяман и решился вытащить фотографии покойников. Что ты можешь об этом сказать? У Антуана была особая манера держаться. Он слегка откидывал голову назад, и эта поза говорила о врожденном чувстве превосходства над окружающими. Этакий король в стране лишений, скитаний и молитв. Истерзанные останки Самуэля, располосованный торс Якоба, лежащие рядом трупы посланника и врача в морге Бразона. Но, казалось, на отшельника все это не произвело особого впечатления. Он перебирал снимки гибкой рукой с расставленными пальцами, и при каждом движении его перстни постукивали о край стола. «Повторяю, я не сыщик и не врач. Чего же ты от меня хочешь?» Ньяман открыл другую папку с фотографиями свода часовни святого Амвросия. «Во-первых, уцелевшие фрески. Ну и что? Банальные иллюстрации сцен из Нового Завета», — прокомментировал Антуан. «Я бы отнес их к XII веку. Совершенно неинтересные». И тут произошло маленькое чудо. Увидев потусторонние лики скрытых фресок, Лехман даже вздрогнул. Сам Ньяман и Деснос тоже были потрясены их видом. Но Антуан не выглядел шокированным или потрясенным, скорее очарованным. Эти экстатические образы явно заворожили его. Более того, были ему близки и понятны. Он смотрел на них так, словно вернулся на землю обетованную. «Радиографию делали?» «Да, их обнаружили под внешней росписью». «Значит, те, что относятся к XVII веку, фальшивки?» «Откуда ты знаешь?» «Потому что эти росписи сделаны Отто Ланцем». Ньяман довольно ухмыльнулся. Правильно он поступил, что вытащил этого анахарета из кокона его молчания. «Ты что, уже видел их когда-нибудь?» «Нет». «Но я знаю все остальные его работы». «Значит, где-то существовали другие произведения Отто Ланца, и их можно было видеть?» Ньяман не слишком далеко продвинулся в своих розысках и сознавал, что уже слишком поздно все начинать сначала. Но зато теперь у него есть хотя бы этот кладезь информации — колодец с прозрачной водой посреди бесплодной пустыни. «Здесь он имитировал стиль раннего средневековья», — продолжал Аблад. «Однако и фигуры, и лица вполне характерны для его творчества. Никаких сомнений». Ньяман положил руки на разбросанные фотографии. «Мне кажется, под этими фресками Ланц скрыл свое послание, что и стало причиной убийств. Вот почему мне нужно, чтобы ты разгадал скрытый смысл этих сцен. Так мы хотя бы сможем понять мотивы убийцы». Антуан собрал снимки и аккуратно сложил их в папку. «Этот кабинет запирается на ключ? Я не хочу, чтобы мне мешали».